Часть 4.2. Стол приводов. Одна из задач, для решения которых была создана сыскная полиция, сосредоточение в ней всех сведений о совершаемых в столице преступлениях, о подозрительных лицах и о местах, требующих особого полицейского надзора. Уже к концу 1867 года усилиями чиновников, агентов и служителей наружной полиции было собрано более 20 тысяч адресных листков на лиц. А. Коим воспрещено жительство в столице. Б. Разыскиваемых по требованию присутственных мест и должностных лиц. В. Содержащихся в тюрьмах в течение последних 12 лет. Г. Скомпрометированных по прикосновенности к делам уголовным и вообще о подозрительных. В 1903 году картотека стола приводов содержала уже более миллиона листков. Все они были размещены на металлических дугах в алфавитном порядке. Вначале находились листки на лиц привилегированных сословий, далее на мещан, ремесленников, питомцев воспитательных домов, иностранных граждан, ссыльно-каторжных бродяг, крестьян и так далее. Листки на лиц женского пола лежали после листков на мужчин. Значительно расширился и список прегрешений, за которые люди попадали в картотеку сыскной полиции. А. Опороченные по суду. Б. Замеченные в предосудительном поведении, подвергавшиеся различным административным взысканиям. В. Разыскиваемые по обвинению в разных преступлениях. Г. Удаляемые из столицы с воспрещением в ней жительства. Д. Высылаемые за пределы Российской империи. Листки в картотеке различались по цвету. Белые заводились на лиц, имевших судимость, замеченных в неодобрительном поведении, задержанных за беспорядки на улице, хулиганов, привлекавшихся к ответственности за ношение ножей и кастетов. Желтые – на лиц, разыскиваемых по требованию административных властей, и лиц, скрывшихся со своего места жительства. Лиловые – на лиц, разыскиваемых по требованию судебных властей. Красные – на дезертиров, на лиц, удаляемых по распоряжению градоначальника от должностей дворников, швейцаров, сторожей, а также тех, кому запрещено заниматься извозным и другими промыслами. Синие – на лиц, содержавшихся в доме предварительного заключения. Серые – на лиц, содержащихся в настоящее время в тюрьмах. Зеленые – секретные листки охранного отделения на политически неблагонадежных лиц. Первоначально картотека именовалась справочным столом. Но с 1880-х годов в сыскную полицию стали доставлять всех задержанных в городе для проверки, не находятся ли они в розыске. И стол получил второе наименование – стола приводов. Сюда ежедневно приводили лиц, задержанных как наружной, так и сыскной полицией. За разные уголовные преступления и проступки, за нищенство, из-за сомнений в принадлежности вещей, за самовольное прибытие в столицу, бесписьменность, прознашатательство и неимение определенных занятий, по сомнению, в личности. Примечание. Бесписьменность. Отсутствие документа или проживания по просроченному паспорту или виду. Конец примечания. Помимо проверок, доставленных в сыскную полицию лиц, стол приводов обрабатывал письменные запросы, поступавшие туда из канцелярии градоначальника, охранного отделения, полицейского резерва, участковых приставов, прокурора окружного суда, судебных следователей от различных иногородних административных и судебных учреждений, а также и от заграничных полицейских властей. Стол приводов находился под непосредственным наблюдением помощника начальника сыскной полиции. Заведовал им один из полицейских надзирателей, помощь которому предоставлялось нужное количество писцов и агентов. За 1903 год в стол приводов было доставлено 57 057 человек. Наведено справок как по запросам, так и на лиц, доставленных в стол приводов 107 888. Служебный день в канцелярии уголовной полиции начинается в 10 часов. Но гораздо раньше этого часа через двор казанской части с черного крыльца беспрерывно входят в здание этой полиции, окруженные участковыми городовыми, то большие, то малые партии захваченных в течение суток людей. Каждый из петербуржцев видал эти партии во время их следования в сыскное. С претензией одетая женщина идет, закрывая лицо руками, а рядом с нею шагает обтрепанная с распухшим от пьянства лицом баба. Здесь, по внешнему виду, приличный господин и рядом типичный бродяга, маленький мальчишка и седая, растрепанная старуха. Откуда они и куда, и для чего их ведут? Они и мужчины, и женщины собираются со всех концов. со всех 46 участков, и из них, сливаясь в один поток, стекаются в уголовную полицию. Не бывает дня, когда бы их привели меньше 100 человек, и бывают дни, когда их приводят 900 и более. В среднем же числе их надо считать до 200 на день. Со всего города пойманные, захваченные и ведут их в так называемый стол привода для установления личности. Дворники привели пьяного или поймали вора, городовой захватил бродягу или нищего, приволокли буйного драчуна и безобразничавшую на улице проститутку. Наконец, на облаве захватили беспаспортных. Всех сначала приводят в участок и оттуда, после ночевки в тесных и душных камерах, отправляют в уголовную полицию с особым предпроводительным листком для каждого. Воров и воровок, заведомых бродяг и нищих в ожидании разъяснений помещают в большие общие камеры. Мужчин отдельно от женщин, а всю остальную массу сбивают в кучу, в одну общую громадную залу при столе привода. Время приближается к 10 часам. Сначала приходят полицейские надзиратели, то есть агенты, прикомандированные к участкам, и подготавливают свои отчеты. Друг за другом занимают свои места служащие в столах привода, в антропометрическом бюро, фотографии. Приходят чиновники, является помощник начальника, начальник, и день начинается. Зал перегорожен тонкой стеной с проволочной сеткой, в которой сделано два окошка. За нею находится справочный о преступности стол. А перед окошками сидят чиновники, которым участковые городовые передали все перепроводительные листки. Начинается фильтрация. При многих препроводительных листках приложены паспорта. Это тех, которые забраны при облавах, которые показались почему-либо подозрительными. Наконец, немногие паспорта воров, пойманных на месте преступления. Когда проверка паспортов окончена, агенты берут их вместе с препроводительными листками и начинают выкликать владельцев паспортов. Друг за другом из толпы выходят обвиненные в хулиганстве, взятые за прошение милостыни, захваченные на горячем поле, в ночлежке или в амбарах на облаве. Примечание. Горячее поле. Местность между Николаевской и Варшавской железной дорогой, где обитали в землянках нищие преступники и дезертиры. Подробнее об этом смотри раздел 5. Конец примечания. Идет фильтровка. Часть оставляется до окончательного установления личности, то есть те, за которыми по справкам о судимости найдены старые грехи. Часть назначается в нищенский комитет, малая часть со строгим внушением отпускается на волю. А за проволочной сеткой продолжается деятельная работа. Паспорта проверены, проверяются назвавшие себя тем или другим именем. Эти имена ищут также по карточкам и часто наводят справку, что какой-то действительно есть, что судился за кражу тогда-то, отбывал наказание такое-то и так далее, или сослан на поселение, или даже присужден к каторжным работам, но чаще выслан из столицы за бродяжничество, за бесписьменность, за прошение милостыни. И опять после этой проверки выходят в поредевшую толпу агенты и начинают выкликать назвавшихся такими-то. Тех, которые зарегистрированы, отделяют для подробной проверки, остальных назвавшихся распределяют, кого в нищенский комитет, кого к высылке на место родины для установления личности и возвращения назад, кого к высылке из столицы. Здесь нередко происходит сознание и открытие. Захваченный где-нибудь на ночлеге беглый или судившийся ранее преступник заявил, что он крестьянин такой-то, потерявший свой паспорт. Его посылают по его указанию куда-нибудь в Симбирскую, Казанскую или Костромскую губернию для удостоверения. Посылают этапом. Знает он, что прогуляется, вернется, снова соврет и снова его погонят в другое место. Знает, как это скучно, и называет себя настоящим именем. Наводят справку. Есть. Судился тогда-то и тогда-то, отбывал наказание такое-то. И его отводят в сторону для окончательного установления личности. Рассортировали всех, толпа поредела, но еще далеко не все кончено. Часть отпущена на волю, часть отделена и послана в пересыльную тюрьму. Другая – в нищенский комитет, но остается еще изрядная толпа, ожидающая точного установления личности через антропометрическое бюро или фотографирование.